Мы приземлились на огромном пастбище рядом с прудом в Триадрах для купания и водопоя лошадей вдали от городов, где на линии, соединяющей Иллинойс и Индиану. Никаких пассажиров. Я подумал, что у нас выходной. «Послушай», — сказал он. «Нет, не слушай, просто побудь в тишине и понаблюдай. То, что ты увидишь, это никакое не чудо. Почитай учебник по атомной физике. Даже ребенок может ходить по воде». Он сказал мне это, и словно даже не замечая, что там была вода, повернулся и прошел несколько ярдов от берега по поверхности круга. Это выглядело так, как если бы пруд был миражом жаркого летнего дня над каменным озером. Он твердо стоял на поверхности, ни волна, ни ряд не забрызгали его летных ботинок. «Вот», — сказал он, — «давай сделай это». Я видел своими собственными глазами. Это было возможно, потому что он там стоял. Поэтому я пошел, чтобы присоединиться к нему. Ощущение было такое, словно идешь по прозрачному голубому линолеуму. И я засмеялся.